Я боялся, что ты унаследуешь не только часть ее крови, но и безумие, и неудачливость, отворачиваясь, заметил он несколько напряженно. Боялся оставлять тебя одного, без присмотра. Боялся брать с собой, тут он снова вздохнул. Ей не везло в жизни. Быть может, потому она и стала такой, какой стала. Но я рад, что она забрала неудачу у тебя. Я не видел его лица, но в голосе слышал слабую улыбку. К чему твоя сентиментальность? Спросил я. Мы не из тех людей, кто горазд болтать по душам. Дед загоготал. Просто у демонов нет души. Сквозь хохот процедил он. Я тоже посмеялся, хотя сомневался в этом утверждении. А деда вдруг резко прекратил смеяться и серьезно спросил. Луффи, ответь, королева ведь выбрала наследником тебя. Я выдохнул согласие, и он тут же как-то жестко констатировал факт. Кажется, не для меня, а для себя. Значит, ты перестал быть человеком. Я хмыкнул, мол, не новость. Да, перестал. И, кажется, я сам этого хотел, сам так решил, хоть и не был в этом уверен до конца. Слишком уж плотно перемешались между собой разные когда-то, но единые сейчас грани моей личности. Между демоном и человеком оказалось не так мало общего, как могло представляться. Знаешь, деда, много лет борясь и сдерживая свою природу, не так давно, во многом благодаря Накама, во многом благодаря братьям я понял одну вещь, заговорил я. Дед обернулся ко мне с интересом на лице. Не имеет совершенно никакого значения, человек я или демон, сообщил я серьезно, уверенно. Главное, какие у меня цели и какими способами я предпочитаю их достигать. А жестокость, кровожадность и прочие сопутствующие то ли плюсы, то ли минусы моей натуры, им тоже находится применение. Мы не из тех, кто способен сдерживаться долго, вроде как и понимая мои слова, но все же возразил дед. Верно, кивнул я, глядя ему в глаза. Но мы из тех, кто верен себе и своим принципам до конца. Пока сердце бьется, мне не важно, человек я или демон, если я все еще хороший друг, верный брат, надежный капитан и настоящий пират. Дед моргнул и вдруг снова загоготал, громко, заразительно, до слез так, как умел только он, как мне казалось. Он смеялся долго и как-то довольно, я улыбался уголками губ, слушая этот знакомый с детства искренний смех. «Я рад, что ты не стал дозорным», — отсмеявшись, огорошил меня он. «Вот уж чего я не ожидал услышать от героя дозора, бывшего вице-адмирала». И, видимо, от выражения моего лица он снова чуть не заржал, и все же сдержался. «Эту систему пора ломать давно, и кому еще ее ломать, если не королю пиратов и демонов?» Ухмыльнулся он задорно и гордо. «Не ожидал услышать это от тебя, дозорный», — насмешливо заметил я. «А я говорю это не пирату и не демону, а внуку», — беззаботно отозвался дед. Я хмыкнул. Морально, как ни странно, мне от этого полегчало. И так уютно было тот миг разделить с дедом. Но все же я должен был идти. Не долг, но договоренности у меня были, которые не терпели серьезных отлагательств. Поэтому с дедом я просидел не так долго, как хотелось бы. Даже поставил себе зарубку предложить как-нибудь порыбачить вместе. Но пока я поднялся с намерением тихо уйти, дед и не пытался задерживать, только уже вслед попросил. «Луффи, передай Сингаку, чтобы не предавал своих идеалов из-за честолюбия. И все, ни зачем, ни для чего. Просто передай, и все». Я вздохнул. Вряд ли он прислушается сейчас, когда на него взвалили ответственность за жизни всех солдат мирового правительства. «Но я передам», — пообещал я. Дед хмыкнул, но промолчал. На том мы и расстались, и я тут же попал из тишины и покоя в мир суеты. Меня закружила подготовка к предстоящему, ведь за всем нужно было проследить, несмотря на заявление Накама о готовности. Не потому, что не верил и не доверял, вовсе нет, а просто потому, что и сам мог вспомнить о чем-то важном, о чем Накама могли просто не подумать. И я лишь зря потратил время, потому что друзья действительно предусмотрели все, а потому мы быстро покинули штаб, чтобы с помощью обратного действия портальных браслетов оказаться прямиком на Санне, пришвартованном к гнилой пристани одного каменистого вечно туманного острова. Меня действительно ждали и несказанно рады были видеть, но за улыбками команды пряталось не только облегчение, но и напряжение, предвкушение предстоящего. Снова ведь авантюру затевали, снова безумную стремительную по-пиратски наглую выходку. Мы не воспринимали это началом войны или боем, который не обещал быть легким. Для нас это было приключение, от которого, однако, многое зависело. Но вспоминать об этом, об ответственности за такую выходку не хотелось, и все же о ней напоминал лес мачт пиратских кораблей, пришвартованных или стоящих на якоре, со всех сторон вокруг Санни. Сами корабли скрывал туман настолько густой, что на расстоянии в несколько шагов уже можно было лишь с трудом разглядеть какие-то силуэты. Мачты-то те я увидел лишь потому, что немного поднимался над туманом, когда забирался на Марс, чтобы обозреть окрестности. С моря же или с палубы не только мачты было не разглядеть, но и сами корабли. В воздухе висела крупная водная взвесь, от которой я промок насквозь мгновенно. Пришлось переодеться, да снова накинуть плащ, плотно его застегивая, и раздуть бы туман, но нельзя, ведь мы не просто так назначили встречу на этом острове. «Ну что, готовы?» – спросил я у Накома, когда и сам приготовился. «Ха, давно, заждались уже», – прокомментировал Зара. Из рук при этом он не выпускал рукоятки мечей. Я знал, что он жаждал боя. Накома скалились соответственно. «Мы любили нашу пиратскую жизнь, полную опасных приключений. Тогда ведите», – скомандовал я. «Вы тут все изучили». И они повели за собой на остров, по извилистым тропам между скал, мимо тысяч пиратов своих и тех, кто еще своими не стал. Вели, чтобы я, игнорируя интерес к своей личности новых союзников, выслушал доклады о готовности, чтобы получил подтверждение от разведчиков революции, что по системе мониторинга погоды в новом мире, принадлежащей мировому правительству, в Маринфорде ожидается туман. И, чтобы, дождавшись единодушия среди союзников, дождавшись взглядов, направленных на меня с ожиданием, скомандовать: «Выступаем, на Маринфорд». Примечание к части. «Ну что, выделили мне мои, скрипя сердцем и зубами, а может кто-то даже услышать хочет, что я думаю по поводу этого выражения и именно такой его формулировки, взамен устойчивого, а, нет, уверены, фу, какие вы буки, но я все равно вас люблю». Три. Итак, очередная глава, аж на 4 месяца спустя, была опубликована, и я уже больше ничего не обещаю по срокам выхода проды даже примерно, потому что стоит мне пообещать. В общем, молчим и держим кулачки вместе. Зы. Иллюстрация от моей обожаемой, несравненной, горячо, но нежно любимой Батон Праведник. На этот раз она удивительно точно поймала мое видение и зарисовала моменты сцены в лифте в 124 главе. https://edskyof2wu2n1akt. Глава 126. Пиратская нервозность. А без Луффи идти сквозь бушующий Гранд Лайн оказалось не так, как я ожидал. И вроде мы не впервые путешествовали без него, да и расставались с капитаном и на гораздо большие сроки. Но все равно в этот раз все было не так, то ли осознание, что Кэп находился с дозорными и направлялся в логово главного врага, то ли понимание, что он мог нажить нам всем еще больше проблем, но что-то спокойствие нас лишало. Тревожно было, просто тревожно. После победы Луффи над Линлин мы этого не ощущали, потому что особо размышлениями нам тогда и некогда было заниматься. Мы воевали против всех, чтобы отстоять с таким трудом отвоеванную акваторию Нового Йонка. И это в корне отличалось от того, что происходило, пока Луффи на корабле дозорных направлялся в Мариджей. У нас было слишком много свободного времени, чтобы замечать отсутствие капитана. А ведь, казалось бы, мы совершенно не нуждались в командовании. Была известна конечная цель пути, было определено время, за которое мы должны были ее достигнуть. Наш штурман сама выбирала маршрут и следила, чтобы мы от него не отклонялись. Задачей остальных было всего лишь помогать нами, то есть вовремя ставить или убирать паруса и маневрировать на сложных участках дна или в случае опасностей. Санджи готовил, Фрэнки следил за Санни. У нас у всех были обязанности, в напоминании о которых мы не нуждались. Да и у нас были Зара и Марка, которые в случае чего имели полное, признанное всеми Накома, право отдавать распоряжение. Да и я, великий капитан Усопп, был с командой. Так и что еще нам было нужно? А нет, Луффи не хватало. Мы просто тихо шли по компасу, затем по логу, пересекая сначала East Blue, потом Calm Belt, благо, изобретения Фрэнки позволяли без проблем это делать, а затем и Grand Line. И то ли все наши приключения действительно притягивал к себе Луффи, то ли просто в этот раз судьба решила дать нам передохнуть. Но мы пережили целые недели беспросветной скуки. И хоть бы один шторм на горизонте, хоть бы один морской король или корабль дозора. Нет, горизонт со всех сторон оставался чист. А островитяне, несмотря на новые суровые законы, подозрительно без проблем позволяли нам закупаться припасами. И не было ничего удивительного в том, что с непривычки от такой жизни без происшествий мы все быстро заскучали. В моменты пиков скуки приходили в голову всякие каверзные мыслишки о том, что мы следовали за демоном, например, эгоистичным демоном, который редко делился с командой планами, раздумьями, целями. Меня все еще никак не могла оставить мысль о том, какие сказки ходили по миру об этих тварях. Лживые, кровожадные, подлые, коварные, двуликие, они жаждали только власти и упивались ею. И, судя по рассказам Луффи, такими они и были. Вот только он и сам был демоном. После всех наших приключений я не мог не верить капитану и другу, не мог не доверять ему. Я знал, что на него можно положиться даже в самой безумной затее или безнадежной ситуации. Я не сомневался в нем ни на миг, но все-таки меня не отпускала мысль. А ведь все могло быть ложью, и Луффи нас, простаков, мог просто использовать. Говорить и делать одно, а думать совсем иное. Слишком уж его взгляды были идеалистичны, слишком красивые и заманчивые речи, будто читал в сердцах и душах и говорил то, что люди хотели слышать. И это в то время, когда почти каждый его поступок можно было расценивать двояко. Мне не сразу пришла в голову эта мысль. Просто однажды, рыбача с фальшборта Санни, я подумал о том, как история нашей команды выглядела со стороны, для тех, кто не знал подробностей. Нас вел Луффи случайно или нет, но складывалось ощущение, что он делал все для того, чтобы прославиться и создать себе определенную репутацию. Сначала в East Blue победил несколько сильных, по меркам Восточного моря, пиратских команд, при этом выступив против дозорных и добившись назначения награды за свою голову. Будто бы все это было нужно, чтобы войти на Гранд Лайн уже пиратом, а потом схлестнуться с первым же попавшимся на пути знаменитым человеком. Можно подумать, что ему и не было разницы в том, кто это будет, пират или дозорный. Просто это должен был быть кто-то сильный. Им стал Шичибукой, а победа над ним сделала имя уже нашей команде. Луффи ведь было плевать на Виви и ее проблемы. Он заинтересовался ее историей только после того, как услышала Шичибукае. И это было заметно по отношению капитана к ней в первые недели по пренебрежительному отношению. Что было потом? Скайпия. Так что его интересовала в действительности история лгуна Нарланда, небесный остров, которого могло и не существовать, или сокровища Золотого Города, а потом был и Ниес Лобби, город суда. Так зачем шел туда Луффи? За похищенной на Камаиле, чтобы бросить вызов мировому правительству, показать угрозу в своем лице. И ведь все то время он успешно скрывал от нас ум и силу, а еще сущность. Это означало, что он не особо-то рисковал, сражаясь с Шичибукаем. Знал, что у него хватит мощи для победы. В Ниес Лобби все было иначе. Но, глядя правде в глаза, я не сомневался в том, что он бы и один справился с 10 000 дозорных и правительственных агентов, включая СП-9. Так ведь фактически и случилось. Да, он чуть не проиграл голубятнику, но только из-за нас. Из-за того, что сдерживался, чтобы не выдать нам демоническую сущность раньше какого-то времени. И тем не менее уничтожил один из столпов правосудия фактически в одиночку. Зачем? Неужели только ради одной Накома? Или все ради того, чтобы показать Гарасе и серьезность намерений? А ведь у него были крылья, и он мог просто выкрасть Робин по-пиратски. Но он этого делать не стал. Почему? Ах да, она была скована наручниками, ключ от которых был у одного из СП-9, и вытащить нужно было не только Робин, но и нас с Санджи. Получалось, что спасал он все-таки Накома, и эта мысль приносила облегчение. Но я слышал, как он оправдывал свою ложь, боялся, что ему не поверят, не смогут довериться, зная правду. И в этом был смысл. Если бы я знал, что он демон, ни за что не отправился бы в приключение с ним. Однако действительно ли у него были те стремления, о которых он говорил, или же они были такой же выдумкой, как и его легкомысленность и идиотизм, за которыми он успешно скрывался от нас в начале знакомства, и вроде Луффи снова и снова доказывал, что верит в то, что говорит, но мысль не отпускала, особенно потому, что она была крамольной, и я мучился еще и совестью. Подозревать друга и тем более капитана во лжи, и ведь поводов он не давал, просто уже лгал в прошлом и успешно. Однако имел ли я право упрекать его в этом, если и сам постоянно лгал, выдавая за правду истории, которых не было? Ни к чему хорошему такие мысли явно не вели, и от понимания этого было только хуже. Правда, в какой-то момент я осознал, что даже если мысль окажется верной, для меня ничего не изменится. Не оставлю команды, не оставлю капитана, кем бы он ни был и что бы ни скрывал, и вовсе не из-за данного обещания, а потому что не хотел быть ни на чьей другой стороне, и свою создавать не желал. Да, я не хотел, чтобы Луффи стал королем демонов, чтобы подавил силой весь мир, и тем более не хотел, чтобы он стал таким же, какими были его предки или мать, и все же, сам я решил следовать принципам Луффи, которые давно уже стали моими, до конца, а это означало преданность друзьям и клятвам, и неважно, если демон, благодаря которому принципы и были сформированы, отступится от собственных идеалов, я, нет, мы все напомним ему о них, ведь таким и должен быть храбрый воин моря, преданный соратник и хороший друг, верно, да и обещал я, и намеревался сдержать обещание не дать Луффи поступиться принципами из-за влияния его природы. И вот, если я все решил, почему мысль не отпускала? Он не демон, он настоящий морской дьявол. Однажды за ужином, который мы проводили в непривычной тишине, выдохнула Бонита в сердцах, словно отвечая моим мыслям. Сводит с ума моряков даже в свое отсутствие. Инакомо в тот миг смотрели на нее такими выразительными взглядами, что мне показалось, мы все думали примерно об одном, но не только о нашем проблемном капитане, а еще и о будущем, в которое он тащил не только нас, но весь мир. Зачем он затеял войну? Действительно ли она была неизбежностью или Луффи хотел так думать и убеждал всех в этом? Нет, тут я не сомневался ни капли, потому что никому, ни пиратам, ни мировому правительству, не нужно было столько жертв и затрат, сколько непременно принесет война. Она была невыгодна, на первый взгляд, но все же началась, хоть боевых действий еще и не было, а это могло значить только то, что она действительно была неизбежна, от этого было страшно, от неизвестности. Да, мы все время бросались головой в пучину, не думая о последствиях, но теперь масштаб событий был гораздо больше. Война, каких прежде не было в памяти человечества, в известной его истории, и Луффи тащил нас в самый центр происходящего. Сможем ли мы там, как раньше, выжить все вместе, сможем ли сохранить себя, свои принципы и дружбу? Я не мог представить себе событий, которые могли бы изменить нас до такой степени, и все же война была непредсказуема, и кто знал, чем она для нас могла обернуться. И меня бросало в холодный пот от одной лишь мысли о том, через что нам предстояло пройти. Ноги дрожали и не держали, ведь война – это уже не просто опасное приключение. Война вообще не была приключением, тем более если она была мировых масштабов. Пираты против мирового правительства. Действительно ли мы могли противостоять всем ресурсам мира, как говорил Луффи? Никто не знал. Вот мысли и снедали тревожностью. Не по себе было. И причины, то ли это от отсутствия капитана, то ли из-за предположений страшного будущего, я назвать не смог бы. И непривычно спокойный Гранд Лайн только способствовал этому. Способствовал нервозности. Она комком вставала в горле, не давая успокоиться. Ребята, как и я, не находили себе места. Чоппер постоянно жаловался, что снова и снова губил эксперименты, Фрэнки все реже выкрикивал свое супер, Робин оставила чтение и так непривычно искала компании. Зарей тот все меньше времени проводил во сне, и у всех без исключений на лицах читалась задумчивость. Напряжение росло с каждым днем, а потому было совсем неудивительным, что мы искали повод подраться на каждом острове, встречавшемся на пути. Когда в очередной раз пытаясь пополнить припасы, мы получили ожидаемый, но первый отказ, это нас всех приободрило, ведь обещало сложности. Хоть что-то, силой получить необходимое мы не пытались, нет, но выяснили причины, несмотря на их очевидность. А это всего лишь очередной, встреченный нами на пути король, забирал почти всю еду у подданных, чтобы прокормить своих питомцев, огромных свиноподобных саблезубых существ, размерами напоминавших морских королей, и держал их глава государства, как бы то ни было банально, для того, чтобы охранять золотые запасы и держать в страхе население, купить еду за золото для питомцев, чтоб не угнетать население и не вызывать его ненависть, а значит избавиться от необходимости держать их в страхе, это глупо. Во всяком случае, именно так считал жадный король, а жители королевства страдали от недоедания, не то, чтобы критично. Мы видели и гораздо более ужасные последствия голода, но, мы посмотрели на этих питомцев, посмотрели на несколько сцен насилия и злоупотребления властью со стороны короля и все решили без слов. Зара просто обнажил катану, сверкая хищным блеском во взгляде, и Джимби тихо усмехнулся. Никто не удивится очередной революции, устроенной пиратами соломенной шляпы, верно? Поднять восстание было несложно. Люди жаждали этого, и сдерживали их только все те же питомцы короля. Да и за спинами именитых пиратов было не страшно. В конце концов, от того, что нас съели бы, они бы не пострадали. А так, хоть какой-то шанс изменить жизнь. Король, узнавая нас, разумеется, испугался, но пытался купить. Сулил золото, высокие должности. А когда это не сработало, попытался натравить своих тварей. Вот только они были на один взмах меча. Буквально. Стоило ли говорить, что король был изгнан, а его место благополучно занял лидер восстания, много лет тайно подворовывавший у правителя и помогавший жителям королевства выживать. Луффи подчинил бы себе этих милых зверушек, а потом заставил бы сожрать бывшего хозяина, легкомысленно заметила Робин, когда нас славили радовавшиеся жители острова, и я как-то мгновенно осознал, после ее слов, что капитан не слишком-то теперь скрывал свою натуру. Она проявлялась у него в таких вот мелких решениях, в образе мысли, а значит он действительно больше не скрывался, ничего от нас не утаивал, это приносило облегчение, но не сказать, что большое, хотя бы потому, что понял, я уже ничего не имел против таких вот проявлений жестокости Луффи, но очередной остров благодарных людей остался позади, мы были удовлетворены и даже вознаграждены, жители не могли поделиться едой, но зато золото им было не нужно, ну они нам и предложили его часть большую, как я предполагал, глядя на сияющую нами, но довольны ли мы были, нет, потому что драки как таковой не было, после всех тех приключений, которые мы пережили, после всех сражений не за жизнь, а на смерть. Поднять восстание и свергнуть короля было слишком легко, нервное напряжение нас не отпустило, и все же Гранд Лайн оставался собой, и чем ближе была стена Ред Лайн, тем сложнее было выжить в этом океане, это знали все. Причем, если сама стихия не чинила испытаний или препятствий, проблемы создавали люди. Так, однажды, следуя по логу, мы и наткнулись на морскую блокаду одного из островов, блокаду линейными кораблями дозора. Мы бросили якорь на отмели недалеко от суши, так, чтобы корабли дозора находились в пределах видимости у самого горизонта, но при этом сами мы оставались вне досягаемости. Логпост, по стрелке которого мы двигались, показывал прямо на остров, и, судя по сведениям Робин, там располагалось королевство слез, давний враг мирового правительства, не уничтоженный лишь по той причине, что жители острова ничего не могли противопоставить власти, однако смуту они сеяли, потому их и держали в оцеплении, и вот мы стояли на якоре и размышляли, стоило ли прорываться на остров или просто пройти мимо, время у нас было, так что с решением мы не торопились. Хотя знали, что Луффи наверняка бы влез, то ли ради справедливости, то ли из желания подраться или нарваться на интересное приключение, но влез бы, и Зара тоже не стал бы медлить с окончательным решением, но, кажется, его мысли были заняты чем-то иным, а мы хотели сбросить напряжение, но вмешиваться в дела страны, много лет находившейся в морской блокаде, отчего-то в отсутствии капитана мы сомневались, и, наверное, долго тянули бы время, если бы на второй день маленькое юркое судно, стремительно преодолевавшее водные просторы в направлении острова, вдруг не свернуло в нашу сторону, а вскоре мы познакомились с самим правителем королевства слез, больше похожим на военного посла по форме, выправке и бакенбардам, которые так любили представители этой профессии. Ожидаемо, он просил встречи с капитаном, но, когда выяснил, что Луффи нет на Санне, обратился уже к нам, просил прорвать блокаду, потому что силы его людей были на исходе и положение его страны становилось почти трагически плачевным. «Мы поможем, но что взамен?» — наигранно безразлично спрашивал все тот же Зара, ехидно ухмыляясь. Этим вопросом он прервал рассказ короля о состоянии дел королевства, на которые он из-за блокады не в силах был повлиять. «Ты же понимаешь, мы не благородные герои, мы — пираты». Король замешкался с ответом лишь на один краткий миг, кажется, просто сбитый с толка вопросом, но не его сутью, потому что в следующий миг он, на полном серьезе, глядя Зара в глаза, заявил: «Я присягну вашему королю». Почему-то то, как он назвал Луффи, вызвало у меня довольную улыбку. Да и не только у меня, мечта друга исполнялась, и мы этому радовались. «Думаешь, это нужно нашему Кэпу?» — скептично поинтересовался Зара у короля. Кажется, проверял просто, не лгал ли, не обманывал ли, но тот этого не понимал. На полном серьезе по-деловому четко объясняя, остров недалеко от Ред Лайн и вполне может сгодиться за перевалочную базу, моя верность гарантирует лояльность моих подданных, Йонка никогда не было дела до островов Рая Гранд Лайн, заметил Марко насмешливо. Тут уж и у короля лукаво сверкнул взгляд. Йонка, да, но ваш капитан больше, чем Йонка, верно. А в свете предстоящей войны пиратам может пригодиться помощь в этой половине Великого океана. Королевство слез, враг мирового правительства. Тот факт, что вы встанете на сторону пиратов, слишком ожидаем, что делает сомнительной надежность такого перевалочного пункта, вклинился Мамонга, прерывая короля. А присягнув нашему королю, ты подставишь под удар своих подданных. Король хмыкнул как-то горько, криво усмехнулся. Знаете, когда люди много лет находятся в условиях блокады и выживают, зная, что в момент, когда содержание оцепления станет невыгодным, их просто уничтожат, расстреляв из корабельных пушек дома, они постепенно начинают понимать, что свободная жизнь стоит того, чтобы за нее бороться и платить любую цену. Король сказал именно то, что нужно было сказать для нашей решимости. Ведь часто это и было причиной, по которой мы бросались в бой. Свобода. Она действительно стоила, чтобы за нее бороться. Даже если ради нее нужно было обратиться за помощью к пиратам. Мы поможем, решил за всех Зара наконец, принося и облегчение, и предвкушение, и страх перед неизвестностью. Количество кораблей все-таки пугало. Настоящих трехпалубных линейных кораблей второго или третьего ранга со многими десятками пушек на бортах, и даже издали они внушали не только почтение перед своей мощью, но и понимание, что их владельцы – люди, с которым лучше не шутить и не спорить. Возражений нет, тем временем поинтересовался Зара, из-под лобья оглядывая команду. «Болезнь, мы не должны высаживаться на этот остров», – робко подал голос я, делая вид, что не замечал, как дрожали собственные колени. Правда, я не был уверен до конца, отчего они дрожали. Накама хмыкнули, Фрэнки хлопнул меня по плечу, и Санджи, выдыхая сигаретный дым в сторону от девушек, фыркнул. Мог и не спрашивать, голова трава. Ребята хмыкали и согласно усмехались. Все готовы были действовать. План был разработан сразу, в течение нескольких часов обсуждения особенностей блокады и сил, которые мог предоставить король нам в помощь. По итогам нами, Чоппер, Виви, Фукабаши и Джимбей остались на Санне, чтобы наш корабль не оказался в западне блокады, а ребята могли помочь с внешней ее стороны. Все остальные перекочевали на маленькое юркое суденышко короля. Ему было разрешено покидать остров в сопровождении 5 человек для переговоров с тем же морским дозором или мировым правительством, а потому он мог свободно пересекать линию блокады. Но, разумеется, дозорные наверняка засекли его встречу с нами, а потому обратно без досмотра судно не пропустили бы. Нас это не останавливало. Достаточно было оказаться поближе к острову, чтобы мы могли проникнуть сквозь заслон на его территорию. А королевство и правда выглядело изможденным. С заколоченными частично окнами, обветшалые и укрепленные камнями, бревнами, мешками с песком дома, на случай атаки, как нам позже пояснили местные жители. Их имущество в большей мере было то ли спрятано, то ли распродано, то ли обменяло на съестное. Почти полное отсутствие мебели, самая простая утварь, минимум украшения интерьеров, минимум ярких цветов в вещах, даже во дворце короля. Такими я представлял себе скорее казармы, чем дома мирных жителей или тем более власть имущих. Да и сражаться в королевстве слез умели даже маленькие девочки. Они лихо отрабатывали какие-то стойки или атаки, под руководством взрослых, и у всех были суровые лица. Нет, люди улыбались искренне, радуясь моментам, просто ни на одном лице я не увидел и тени беззаботности. Это потрясло меня так, что я даже написал песню и придумал легенду о волевых людях, долгие годы терпевших лишения ударов судьбы ради свободы. А, судя по тому, что Брук в какой-то из дней быстро-быстро что-то записывал в тетрадь, нас ждал целый альбом его новых хитов. Но для песен было не время. Король познакомил нас со своими военачальниками, суровыми и серьезными командирами, явно возглавлявшими немало оборонительных сражений и операций. К нам они отнеслись с недоверием. Не потому, что мы были пиратами, а потому что мы были молоды и неопытны в их глазах. И все же, несмотря на то, что король не просил их подчиняться нам, прояснив, что мы желали помочь, они сами готовы были оказать нам любую посильную помощь. Все, лишь бы хоть как-то изменить ситуацию. Ну, а мы что? Мы оценили сложившиеся обстоятельства уже по карте, выслушали доклады и пояснения, и из полученной информации начали составлять план. Прорывать блокаду, как того хотел король, было бессмысленно. Уничтожая всего несколько судов, мы бы вызвали гнев командующих остальными кораблями, и они обрушили бы свою ярость на остров. В этом мог быть смысл лишь в случае бегства, а иначе на место уничтоженных кораблей придут другие. Если к тому времени будет кого держать в блокаде, это означало лишь то, что корабли дозора необходимо было уничтожить в большей мере. Но, конечно, проще было это сказать, чем сделать. И все же это было не столь абсурдным и безрассудным, каким казалось поначалу. Издали великие, могучие, огромными тенями возвышавшиеся над горизонтом и островом, внушавшие страх корабли на деле, вблизи, оказались списанными плавучими гробами, неповоротливыми и гнилыми. Их отправляли в блокаду практически на списание вместе с чем-то провинившимися перед дозором или мировым правительством командами. Это было нам на руку, но все же задачу не слишком облегчало, ведь дозорные на этих кораблях были озлобленными и мечтали выслужиться, чтобы перестать изо дня в день бессмысленно и однообразно простаивать на якоре или патрулировать прибрежье. Сражались такие замученные скукой бойцы яростно и насмерть, да и пушки на гнилых кораблях были вполне себе целы и отлично стреляли, что постоянно демонстрировали учения, проводимые командующими, видимо, чтобы рядовые не растеряли навык, да и чтобы орудия держать в сохранности. И вот этот миниатюрный озлобленный флот нужно было уничтожить, причем примерно одновременно, чтобы пока мы занимались бы затоплением одних кораблей, по нам не открыли огонь другие. Сложно, особенно потому, что для одновременной атаки не хватало сил, у королевства было мало пушек. Конечно, жители изготовили несколько катапульт, но много ли они могли противопоставить орудиям линкоров? Других сил, способных нанести кораблям хоть маломальский ущерб, не было. Некоторые из нас, Мугивар, способны были уничтожить за считанные минуты корабль или даже несколько, но все равно нас было мало, а мировое правительство на плавучие гробы не скупилось. И вот, выхода, на первый взгляд, не было, пока Мони не вспомнила о недавних наших победах, среди которых числилось и уничтожение блокады. Дозор тогда перекрывал нам путь к флоту Кайда, и решение тогда нашлось быстро. Брандеры, мы уже почти ликовали, но реальность оказалась сложнее. Дозорные зорко следили за акваторией королевства, расстреливая из пушек и днем и ночью все подозрительные плавучие объекты, за исключением легких рыболовецких суденышек и королевской шхуны, только у них было разрешение для спуска на воду. Стреляли просто для того, чтобы держать жителей в страхе, а орудия в боеготовности. То есть подобраться с брандерами к линкорам тоже было почти невозможно. Да и этот способ тоже больше годился для побега, ведь в истории с попыткой дозора предотвратить битву с Кайда нам повезло, что тогда корабли были скованы цепями, фактически именно это их и уничтожило, но ныне противники спокойно могли маневрировать, это был тупик. Мы долго уныло сидели над планами острова и думали над тем, что раз нельзя нападать на линкоры открыто, нужно было сделать это скрытно, а как, на ум приходило только что-то несущественное, вроде атаки под покровом ночи или из-под воды, раз уж за ее поверхностью так тщательно следили. И, как ни странно, выход все же нашелся. Его предложил Фрэнки, когда Марко связался с ним через медальон и объяснил ситуацию. Наш плотник и предложил создать подводные брандеры, то есть мины. Он их и создал. Правда, не гарантировал качество, да и на все корабли не хватило, ведь в наличии на острове оказалось не так много материалов. И все же это было уже значительное продвижение в решении задачки. Только вставал вопрос о том, как подвести мины к кораблям, да еще и скрытно, да еще и так, чтобы не пострадали те, кто возьмет на себя доставку. Но тут уж мы напряглись, и в итоге Фрэнки на мины установил еще и таймер, чтобы те сработали в одно время в назначенный день. Ну, а закрепить взрывные устройства на днищах линкоров решено было поручить рыболюдям. Фукабаши, Джимбею и еще троим представителям расы, в числе которых была и одна русалка, проживавшим на острове. Несколько дней ушло на подготовку, а потом 3 дня мины закрепляли. Они были крупными, мощными, действовать с ними нужно было осторожно и скрытно. Так что время ушло. Еще день на проверку готовности и доработку плана и. В назначенный день я стоял на мысу, где у местных жителей были установлены немногочисленные пушки и все 3 имевшихся в запасе береговых бронебашенных батареи с длинноствольными орудиями. Они стояли прямо передо мной, а позади в низинке, спрятанные от глаз дозорных, стояли катапульты, заряженные маслом, смолой и другими легко воспламенявшимися, но долго прогоравшими веществами, последними, что оставались в королевстве. И все это вооружение было направлено на точку, где всего в нескольких милях от берега ежедневно проходили линкоры, патрулировавшие акваторию острова. Бесстрашно так, надеясь, что давно не стрелявшие островные пушки заброшены и более не боеспособны. Мины на движущиеся цели устанавливать было опасно втройне, а потому я, неведомо каким образом, умудрился взвалить на себя ответственность за уничтожение патруля, как снайпер и канонир команды. Вообще-то я сомневался в том, что сделал это сам. Подозревал друзей в манипулировании фактами и моими чувствами, но факт в том, что самую сложную задачу взвалил себе на плечи я. Немного непривычно было чувствовать себя в роли командующего. Немного? Ха. Ну нет, мне приходилось командовать снайперами или канонирами в боях, но редко. К тому же все были приятелями-пиратами. А тут чужие люди, фактически мирные жители, да и нужно было отдавать распоряжение не только в выборе цели, точнее совсем не в этом, а в выборе высоты, направлений. Я стоял, и меня снедали сомнения. А что, если я ошибусь в расчетах? Что если мои указания не исполнит точно, и мы не сможем уничтожить или хотя бы остановить цели? Да, ребята таких сомнений точно не испытывали. А я пытался подавить дрожь, глядя на неторопливо приближавшуюся вереницу линкоров. Времени оставалось мало, очень мало. Отвлекаться было нельзя, но срочно захотелось перепроверить все. Буквально все. Готовы ли пушки, готовы ли катапульты, правильно ли выбрано направление прицела, в рабочем ли состоянии. Фрэнки позаботился о том, чтобы оружие не дало осечек в первом залпе, но проверить его не было возможности, чтобы не тратить снаряды впустую, чтобы не привлекать внимание дозора. Я не сомневался, что оружие выстрелит, но не зря же Фрэнки предупредил, что пушки старые, чуть ли не запущенные, а потому могут или быстро выйти из строя, или, что хуже, оказаться со сбитым прицелом. Весь план фактически был построен на надежде, что первые залпы береговых батарей нанесут достаточно урона кораблям, чтобы патруль не только остановить, но и вывести из строя, а то и вовсе пустить его на дно. И за этим должен был проследить я. За это отвечал я. А что, если не получится? Что если патруль успеет подать предупреждающий сигнал, или и вовсе, оставшись на плаву, отправиться за подмогой? Я не сомневался в собственных навыках стрельбы, но не мог гарантировать, что люди, долженствующие обслуживать орудия, способны стрелять столь же точно, без промаха. Все, что я мог, это подготовиться и верить. Поэтому, несмотря на ограниченное время, я все же оббежал вверенный мне участок, чтобы проверить и перепроверить все, что мог. А люди нервничали не меньше, чем я, и, кажется, мои действия и вопросы нервировали их еще больше. Поэтому мне пришлось приложить усилия, чтобы взять себя и свое беспокойство под контроль. Отчего-то сразу вспоминался Кэп, который оставался спокойным почти в любой ситуации, если его не злили противники. Что бы ни происходило вокруг, сколько бы жизни не зависело от его решений, он был собран, спокоен. Что это, демоническое безразличие? Нет, я вдруг понял, что это было лидерское качество и всего-то, и Луффи обладал им с самого начала нашего путешествия. А ведь какое-то время я думал, что тоже мог бы возглавить команду и стать капитаном. И было время, когда я обвинял Луффи в безразличии к жизням. От мыслей меня отвлек голос Зара, через медальон интересовавшийся, готов ли я. Но готов, не готов, какая разница, если пора было начать действовать. До начала действий по плану оставались считанные секунды, и времени на раздумья не осталось. Глядя на заходящих в точку обстрела дозорных, я закрыл глаза на миг, шумно вдохнул воздуха в грудь и выдохнул, кажется, вместе с Накома, тоже отсчитывавшими секунды, в один голос. Огонь. Пушки отреагировали мгновенно. Раздался оглушительный залп, такой, какие бывают лишь у холодных, неразогретых орудий, такой, каких прежде я, кажется, еще не слышал. Он дезориентировал на миг, но в тот же момент со всех сторон вокруг острова раздались взрывы. Срабатывали подводные мины. Они подрывались в разное время, отвлекая меня от наблюдений, но я все равно видел, как выстрел из орудий батареи уничтожил головной корабль патруля. Да так, что его сразу разорвало на куски, поднимая в воздух высокий водяной столб. Точное попадание. Да и мощь береговой батареи поражала воображение. Но ударная волна сбила с курса корабли, следовавшие за головным. Прицел срочно нужно было корректировать, и мне резко стало не до эмоций. Однако, прежде чем я с головой ушел в бой, на краю сознания у меня проскочила мысль. А ведь в новом Маринфорде нас наверняка ждали именно такие, если не мощнее, береговые оружия. один залп которых мог уничтожить и несколько кораблей за раз. Битва была жаркой, как, наверное, большинство наших боев. Желаемого эффекта неожиданности мы сумели достичь, а потому застали врасплох дозорных. Те, надо отдать им должное, быстро пришли в себя, но было уже поздно. Большинство кораблей очень споро шли на дно, а выжившие дозорные гребли к берегу, где их или уничтожали, или брали в плен местные жители. Но и у нас проблем хватало. Фрэнки оказался прав, не все его подводные мины взорвались, а другие, то ли из-за воды, то ли еще по каким причинам, но нанесли недостаточный ущерб, чтобы судно отправилось на дно. Команды этих кораблей еще могли обстреливать берег, и мы, стараясь этого не допустить, обстреливали их, целясь по орудиям, чтоб их уничтожить, или под ватерлинию, чтобы затопить. Работы хватало у всех, и если местные в основном сражались на берегу, то накома были на плавучих гробах, обезвреживая людей и уничтожая представлявшие угрозу суда один за другим. Я, вместе с вверенными мне людьми, тоже занимался обстрелом тех посудин дозора, на которых, как я был уверен, не было друзей. Ну и добивал те, что тонули слишком медленно. Мир подернулся дымом и гарью, вызывавших удушье и не дававших разглядеть поле боя. Мир вокруг пылал, небо заволокло черным дымом. Наверное, со всех сторон раздавались и крики, но я их не слышал, потому что быстро оглох от непривычного грохота длинноствольных пушек береговых батарей. Я ничего не слышал, даже докладов. Лишь в голове то и дело раздавались голоса накома. До обращения подручных я пытался читать по губам, а больше ничего и не слышал. Да и не видел дальше нескольких метров вокруг себя, тоже. Дымом заволокло весь обзор и ориентироваться приходилось лишь на волю наблюдения, выбирая цели согласно ощущениям пространства. И радовало лишь то, что противник находился не в лучшем положении. Демона шторма, который мог бы с легкостью избавиться от дыма, просто сдув его, очень не хватало. Но приходилось обходиться. От непрерывной стрельбы одно из орудий батареи перегрелось. Продолжать стрелять из него становилось опасным, и я приказал прекратить, но оглох не только я. Человек, отвечавший за него, принял это за команду стрелять и выстрелил, но снаряд сдетонировал от раскаленного до красна металла прямо в стволе, разрывая его на куски и выворачивая и соседние орудия. Ударная волна сбила меня и еще нескольких бедолаг с ног, и это нас и спасло, потому что, вероятно, от того же взрыва, у кого-то в низинке за мысом сработала катапульта, и глиняный горшок с маслом, вместо того, чтобы лететь в ближайший догоравший корабль, приземлился аккурат на самую высокую точку мыса, обливая окрестности мгновенно воспламенившейся жидкостью. Со мной было что-то не так, соображалось медленно, но все же, лежа на холодных камнях, я понял, что оказался бы на пути того снаряда, если бы ударная волна не откинула меня в сторону, а земля горела, почти плавилась. Жар стоял такой, что казалось, если не уберусь подальше, загорюсь и сам. Но шевелиться я от чего-то не мог. Уши заложило окончательно, в мозгах звенело так, что я почти не слышал обеспокоенных голосов друзей. В голове было от чего-то мокро и липко. Пот, думал я, с трудом поднимая непослушную, дрожащую руку, чтобы стереть его, хотя бы со лба и висков, и тупо уставился на конечность. От чего-то она была не мокрая от пота, а красная-красная, как кто-то склонился надо мной, кажется, что-то говорил, но разглядеть лица я не мог, в глазах двоилось, и тогда меня взяли под руки резко, неожиданно взваливая на себя. От пронзившей голову боли я вскрикнула и вдруг почувствовала, может, услышал что-то, словно крик или зов о помощи, и едва осознавая покачивавшуюся, туманную реальность, я точно знал, что должен бежать. Попросить отпустить меня не получилось, вместо крика из горла вырвался хрип, который я не слышал, лишь чувствовал, но изо всех сил сопротивляясь непослушными конечностями, я добился того, что меня выронили или выпустили. На землю, в траву я рухнул как раз в тот миг, когда зов повторился. Это придало мне сил, чуть не подбрасывая в воздух, чтобы я бежал. Куда? Не понимал, но четко осознавал направление. И я несся, спотыкался обо что-то, падал, поднимался снова так, будто кто-то или что-то меня поднимало, и боли не чувствовал, да и тело было ватным, вялым, не желало слушаться. Но я все равно бежал, не замечая ничего вокруг, а вокруг явно что-то происходило. Я вылезал чуть не из кожи вон, задыхался, и все это ради того, чтобы примчаться, кажется, к городской площади, окруженной огнем. Я не слышал людей, их криков, но видел темные тени там, за стеной огня. Их было немало, и они метались, будто не имея возможности вырваться из пламени. Перед стеной огня тоже метались тени, что-то делали. Пытались или нет справиться со стихией, я не осознавал. Просто должен был попасть за стену этого огня, потому что там нуждались в помощи друзья. Но что я мог против него? Я был снайпером, канониром и не умел разгонять пламя. Тем более не тогда, когда едва стоял на ногах. Нужно было срочно что-то делать, что-то решать, но в мыслях не хватало ясности. Сновавшие вокруг люди, кажется, пытались безуспешно погасить огонь. Полыхало масло или что-то горючее. Люди таскали, кажется, землю. Но они просто физически не успевали засыпать пламя, а у людей за его стеной не было времени ждать. Земля. Мысль пришла не сразу, но выход я придумал. Рогатка как будто была все еще при мне, да и сумку с особыми снарядами с архипелага Баин я еще не потерял. Натянуть тугую резину метательных жгутов оказалось на удивление тяжело. Руки дрожали при малейшем усилии так сильно, что я с трудом вообще удерживал как будто в руках. И все же, пересиливая слабости, натягивая рогатку, я слабо, но выстрелил семенами растений, при соприкосновении с землей мгновенно выросших до гигантских размеров. Всего несколько мгновений, а они пробороздили огромную и широченную колею в кладке городской улицы. Камни сыпались с их мощных корней вместе с горящим маслом, обжигавшим растения. И все же в считанные мгновения, возможно лишь на несколько минут, но в огненной стене появилась брешь достаточного размера, чтобы через нее могли спастись люди. Но где-то совсем рядом раздался взрыв, мир снова закрутился вокруг, меня куда-то отбросило, и последнее, что я видел перед тем, как потерять сознание, тени, выскальзывавшие из огня. Очнулся я уже вечером. Я понял это по красному свету закатного солнца, с трудом пробивавшего свои лучи, сквозь изрядно поредевшую дымную завесу. В ушах все еще шумело, голова болела зверски, как и большая часть тела, отбитого, судя по ощущениям. Подташнивало вдобавок, но перед глазами больше не мутилось. Я попытался сесть, чтобы рассмотреть, где находился, и понять, что произошло, но меня тут же уложили обратно в кровать знакомые копытца. «Усоп!» — радостно воскликнул Чоппер. «Очнулся, герой!» — насмешливо прозвучал голос Бониты совсем близко. Я повернул голову, и сразу увидел ее, она сидела рядом, у моей кровати, и все друзья были в помещении, небольшой, но светлой комнате. Кто-то был перебинтован, кто-то был в порванной одежде с подпалинами, но все были живы, все в порядке. Выдохнул я облегченно, кажется, одновременно с Накома. «Что произошло?» — сипло от сухости во рту спросил я. Язык ворочался так тяжело, что едва ли я сумел произнести половину звуков из запланированных, но друзья поняли. И пока Чоппер поил меня, запретив пытаться держать кружку самому, Накома странно переглянулись, но все же рассказали, что случилось. Оказалось, что на мысу меня контузило от разрыва пушки, а пока я приходил в сознание, вдруг выяснилось, что дозорные давно были готовы к восстанию, готовы к тому, что корабли по какой-то причине использовать для уничтожения мятежников не выйдет. Их шпионы за время блокады, конечно же, проникли в ряды жителей королевства слез и подготовили для них ловушки, а также в разных районах острова заложили взрывчатку, подрыв которой камня на камне не должен был оставить. Они же, шпионы, поняли, что жители что-то затевают. Подозревали, что не без нашей помощи, ведь видели Санни на горизонте, но точных данных у них почему-то не было. Ни даты планировавшегося восстания, ни плана, ни доказательств нашего участия. Видать, проникнуть-то шпионам удалось, да не слишком глубоко. Так что противники были настороже, но привычному распорядку дня не изменили. Лишь подготовились к возможному нападению, которое не оттуда ждали. Подводные мины застали их врасплох, но командиры, пытаясь сохранить на плаву хотя бы несколько кораблей, успели отдать шпионам приказ об уничтожении острова. Накома были заняты кораблями, пытаясь не допустить обстрела с моря, жители были заняты войной с выплывавшими дозорными на берегу, но вездесущий Робин, с помощью своих способностей, удалось совершенно случайно подслушать приказ. Она же организовала людей, в основном женщин, чтобы разрушить запасной план дозора. Большую часть взрывчатки они обезвредили, но несколько групп попалось в ловушки. Огненные ловушки. Среди попавших в самую большую, как раз на главной городской площади, оказалась вместе с женщинами и детьми Бонита. Сама она легко могла бы уйти из огня с помощью порталов или Сору, но переправить приличное количество женщин и детей, часть из которых к тому же были без сознания, не успевала. Оставить их она не могла и справиться с огнем не могла тоже. Вот и звала отчаянно на помощь. Но Накома были заняты, и хоть пытались пробиться, но им или не давали, или они тоже не успевали. К Боннита на помощь я и спешил, из-за контузии не осознавая, кто звал, куда звал, и что это было у меня в голове. И я успел. С помощью созданного мною выхода они и спаслись. Кто мог, вышел на своих двоих, да еще и прихватив с собой тех, кто был без сознания или не мог идти, пострадав от огня или дыма. Остальных вытащили мужчины, пытавшиеся погасить огонь, закидывая его песком. Ну, а меня самого из-под развалин какого-то здания вытащила Бонни. Она ведь узнала технику. Призналась, что боялась не найти меня, ведь я снайпер, и мог выстрелить семенами растения откуда угодно. Но волей наблюдения она чувствовала мое присутствие поблизости. Побегать пришлось всем друзьям и повоевать, но сознание потерял я один. И это было от чего-то обидно. А вот понимать, что смог кому-то помочь, кого-то спасти, было очень приятно. Так тепло-тепло было от этой мысли, что я невольно улыбнулся, глядя в потолок. Закончилось сражение, по словам Джимбея и Мамонги, безоговорочной победой королевства слез под предводительством команды пиратов Соломенной Шляпы. Очередная, но не последняя победа была за нами. Правда, я хоть и внес немалый вклад в нее, но все равно из боя выбыл рано. И Чоппер ворчал о моей неосторожности, ведь ему пришлось очищать мои ушные проходы от запекшейся крови. По словам нашего врача, было вообще странным, что я пришел в себя так быстро, вечером того же дня. Странно, что видел четко и что никаких иных последствий, кроме головной боли, сильной тошноты и ухудшения слуха, скорее всего временного, он, в результате обследования, не выявил. Были еще признаки нарушения речи, но они прошли, стоило мне вдоволь напиться и поговорить с Накома. Легко отделался. Правда, я припомнил контузию Луффи и последствия, из-за которых он долго не переносил громких звуков. И это заставляло меня беспокоиться о том, чем контузия могла обернуться для меня. Все же еще тогда Чоппер говорил, что бесследно она не проходила. Но пока это было неважно. Мы отдыхали после боя и восстанавливались. Жители в это время со слезами неверия и счастья на глазах праздновали, прославляя нас. Король пытался придумать, что делать с пленными дозорными, большей части которых так опостылила блокада, что они готовы были отказаться от мундиров и чинов, лишь бы покинуть акваторию острова. Дым не сразу, но развеивался, хотя запах гари стоял еще долго. Руины зданий разбирались, раны залечивались, первые корабли острова, в основном мелкие канонерки, а то и вовсе шхуны, покидали ранее блокированную акваторию, в надежде закупиться, наконец, на ближайших островах товарами, в которых так нуждались жители королевства. Они вообще были настроены серьезно, а потому, хоть и отпустили выживших дозорных на нескольких отремонтированных линкорах, все равно готовились отражать возможные грядущие нападения. И начали они с того, что поднимали с затонувших линкоров орудия и боеприпасы, не забывая консультироваться с нами по размещению. И глядя на все еще суровые, но счастливые, словно помолодевшие лица местных жителей, теперь свободных людей, мы нисколько не сомневались, что отныне все у них будет хорошо. Но сами задерживаться на острове не стали. Нас ждал новый мир и долгожданная встреча с союзниками, но, главное, с капитаном. Оставшуюся до Ретлой на часть пути мы прошли незаметно для себя. Стена, разделявшая два мира, выросла перед нами неожиданно из-за горизонта. Ведь мы просто наслаждались покоем, который мне и так был положен для восстановления, а команде просто был приятен после долгих дней напряжения от собственных мыслей и отсутствия приключений в первой половине пути. И из поводов для беспокойства у нас были только немало замеченных на горизонте кораблей дозора, следовавших по направлению к лифтам Мариджей. Совет королей собирался. Я смотрел на них и все гадал. Быть может, на каком-то из тех судов находился Луффи. Мы побывали и на Сабаде, но задерживаться не стали. Повидались с Рейли, отметились в нескольких общественных местах, чтобы нас видели дозорные. Закупились припасами, которые у нас были на исходе еще с первого острова, где мы революцию устроили, ну и отправились дальше. На острове рыболюди немного засиделись, все же там жили друзья, да и над королевским дворцом все еще развивался наш черный флаг. Много знакомых, с которыми было что вспомнить. Много мест, где еще хотелось побывать, да все некогда было. Из происшествий там с нами случилось только одно. Кэп объявился и зачем-то позвал Чоппера на корабль дозора. Поначалу мы заволновались, ведь если Луффи вдруг рискнул позвать Накома, и не кого-нибудь, а врача, это означало, что что-то случилось, и мы не знали, насколько это серьезно. Беспокоиться? Нет. Мы знали капитана, знали, что ему чертовски везло на приключения, а еще знали, как он неподражаемо умел выкручиваться. Но, пожалуй, мы все немного переживали и завидовали дозорным, ведь именно им повезло попасть в приключения Луффи на этот раз, а не нам. Ревновали и ждали новостей. Чоппер должен был вернуться скоро, но произошло это только к вечеру того дня, когда мы все уже изнывали от недостатка информации о Луффи. И естественно, Тони, как только очутился на Санни, тут же был окружен. Но с капитаном, как он заметил, все было отлично. Если не считать того, что Кэп застрял в Калмбилте вместе с разбитым штормом линкором Дозора, команда которого была полностью выведена из строя спорами редкой водоросли. Да и компания у Луффи была не ахти, ведь состояла из вице-адмирала и королевы Га. По словам Чоппера, Кэп там страдал от скуки, а потому активно ездил на нервах своих несчастных спутников. Иными словами, с Луффи действительно все было в порядке, чего нельзя было сказать о дозорных, которые были истощены и измучены токсичными спорами. Наш врач волновался о них, кажется, и, наверное, желал бы остаться с капитаном, помочь, однако тот его выпроводил. Так что больше информации мы получить не могли. Но даже так, воодушевленные новостями о своем короле, решили отправиться в новый мир из королевства Рюгу раньше, чем планировали. Не терпелось встретиться с друзьями. Вторая половина Гранд Лайн встретила нас штормом, каких мы не видывали очень давно. Молнии сверкали так часто, что в ночи было светло как днем, и ослепнуть было не мудрено. Гигантские волны раскачивали Санни так, словно желали накрыть соленым одеялом, погружая на дно в вечный сон. Ветер так натягивал парус, будто желал проверить, не взлетит ли корабль над водой, лишь на одних потоках воздуха. Дождь лил так, словно сам желал стать морем. От грома у меня темнело перед глазами и мутило. Не до конца прошли последствия контузии. Но я все равно, к собственному удивлению и даже ужасу, больше не испытывал страха перед стихией и понял, кажется, почему Луффи так любил шторма. Ведь они были неукротимой мощью природы, от осознания которой мурашки бегали по телу и шерсть становилась дыбом. И тело сковывало восхищение и даже преклонение перед этой силой, которая, словно капризный ребенок, испытывала храбрецов, осмеливавшихся считать себя способными ей противостоять. Все моря были такими, если подумать, но, в особенности, новый мир Гранд Лайн. И, кажется, Луффи и ребята научили меня не бояться этого сурового водного мира, а любить. Ребятам пришлось побегать, ставя и убирая паруса, мне запретил Чоппер, случайно заметив, что от грома я пошатываюсь, а потом и мне тоже пришлось откачивать из трюма воду с помощью помп. Но эта тяжелая работа и ощущение мощи стихии стоили того, чтобы почувствовать. Я вернулся домой. Похоже, демон шторма в капитанах серьезно повлиял на меня и мое отношение к миру, к жизни. Да и не только для меня. Раньше нами, например, в бурю без необходимости нос на палубу не высовывало, а теперь не желало прятаться от непогоды. Когда сам шторм, часть команды, и, более того, капитан, волей-неволей привыкаешь к нему и более того, его начинает не хватать, порой, физически. Но новый мир Грантлайна баловал нас неспокойной погодой почти до самого острова, который был нашей конечной целью, пунктом оговоренной встречи. Необычная то была земля. Скрываясь в густых туманах годами, она сплошняком поросла мхами, лишайниками, болотными растениями и грибами. Чтобы хоть как-то защититься от влаги, висевшей в воздухе, приходилось носить плащи. Насекомых и какой-либо живности в этих условиях не было и в помине. Просто не выживали в такой влажности и недостатке света. В конце концов, и видимость в тумане острова была почти нулевой. Там мы почти мгновенно поняли, что лагерь разбивать бессмысленно. Костер в такой влажности все равно было не развести, древесина отсыревала в считанные минуты, палатка тоже промокла бы сразу, а значит не смогла бы защищать более от тумана. То есть и готовить пищу и спать все равно пришлось бы на Санни, который тоже пришлось от влаги прикрыть парусиной парашюта. Вот и не было смысла заморачиваться с лагерем. И также, похоже, решили и другие, что показал быстрый осмотр острова. Пираты Нового Альянса рады были, что зачинщики мероприятия, не задерживаясь, прибыли на остров. Мы были им интересны так же, как когда-то были интересны новообразованному тогда флоту соломенной шляпы. Но в отличие от последнего, Эти пираты относились к нам с настороженностью, не лезли, даже не решаясь спросить, где носило нашего капитана. Мы не обращали на это никакого внимания, с энтузиазмом изучая остров, валяясь на мягких подушках мха или устраивая вечеринки на санне. Каждый раз, когда прибывал кто-то из друзей бывшего флота или старых союзников, а пираты не любили быть в стороне от веселья, особенно такого заразительного, как наши, и волей-неволей, а еще при необходимости кооперироваться с другими союзниками, они подтягивались к нам. И пока народу было еще мало на острове, мы все-таки успели и пообщаться с незнакомыми командами, и найти общий язык, а с кем-то даже подружиться. Но народ все прибывал и прибывал, корабли заполняли акваторию острова, хотя из-за тумана этого было и не видно. И веселье сменялось нетерпеливым, напряженным ожиданием. Давно знакомые пираты сбивались в кучи, лагеря, пытаясь коротать время в обсуждениях прошлого, настоящего и будущего. И хотя мы оставались в центре внимания, все равно ощущали, что между нами, то есть мугиварами и нашим же бывшим флотом, и остальными пиратами Альянса, словно существовала невидимая стена или бездонная пропасть, которая разделяла нас. Ведь мы были пиратами короля, которого хорошо знали, который нас хорошо знал, и это выделяло нас из общей массы. За этой невидимой пропастью оказались даже некоторые команды флотов Эйса, Шанкса и Революции. Осознавать это было неприятно от чего-то. Мы игнорировали это чувство как могли и не пытались разбить стену отчуждения. Понимали, ее мог сломать только сам король, который должен был прибыть лишь в последний день. Но однажды прибыл Шанкс, и вот так уж вышло, что он был интересен нам, мы были интересны ему. А если учесть, что он был самым опытным Йонка из всех Йонка, состоявших в Альянсе, то становилось понятно, почему он быстро сосредоточил внимание на себе, и наши в том числе. Собственно, вокруг наших команд, несмотря на влажность, пираты и собирались, чтобы послушать байки, которые травил Шанкс и его люди о маленьком Луффи. Впрочем, действительно ценной информацией, словно по какой-то договоренности, они, как и мы, не делились, что разочаровывало многих. А когда прибыли и братья Луффи, Эйс и Сабо, эти посиделки, несмотря на туман, окончательно стали почти семейными, на время отвлекая от напряженного ожидания. Мы потихоньку готовились к делу, обсуждали какие-то нюансы, уточняли договоренности, но все это отошло на второй план, потому что пираты погрузились в привычную для всех в таких ситуациях болтовню, то ли с целью познакомиться и понять, с кем же имели дело, то ли просто, чтобы занять время. Но никто не желал сидеть отдельными группками, состоящими только из знакомых, когда рядом веселятся огромные сборища пиратов. Тем более, что демон пекла не только развел, но и легко поддерживал большой по площади, но невысокий пламенем костер, у которого так приятно было посидеть и посохнуть. Теплый воздух вообще ощутимо менял климат в его центре, и этого даже опасались поначалу, но корабли в акватории и сам костер все еще скрывали многослойные туманы, которые, как казалось, стали только гуще. Или так казалось, потому что мы сидели в сухости у костра, и впервые, наверное, за все путешествие, я не травил своих байк, не рассказывал историй, которые придумал сам. Что-то останавливало, то ли настороженность, то ли еще что, но мне вдруг пришла в голову мысль. Мои выдумки могли отразиться на репутации команды капитана, а это могло вызвать проблемы. Например, отсутствие доверия или несерьезное отношение к нам. Не хотелось этого, потому я просто пел песни своего сочинения, когда меня готовы были слушать. Правда, большую часть времени я, как морская губка, впитывал в себя всю информацию, которую только мог услышать, будь то устройство диковинных кораблей или байки, рассказы о дальних островах. И как-то мне внезапно пришла в голову мысль, что я вполне мог бы написать книгу, если не о приключениях команды, то о чудесах пяти океанов, шести, если учесть Олл Блю, и их легендах. Не зря же я так любил сочинять и слушать истории.